Круговорот носков в природе. Носки – понятие эзотерическое. У холостяка они живут дружными парами, у женатого врозь и разноцветно. У них крысиное чутье. После женитьбы носки исчезают первыми, уходят поодиночке, как чукотские старики. Звуки свадьбы только отгремели, мужчина еще пребывает в легком недоумении, а носок уже сказал «Ауфидерзейн». «Где мой носок?» – спрашивает сильно пахнущий радостью вчерашний жених. И его сегодняшняя жена отвечает «Ищи». В этом вся его карма. Не успев приобрести, он уже потерял и теперь погружается в бесконечный поиск с последующими потерями. Ох, этот поиск! Словно пожар, он начинается с носка, перекидывается на пиво с друзьями и устремляется дальше к всеобъемлющей свободе. Женщины в браке крепнут, мужчины крепятся. И если эти укрепляют тыл, начищая до блеска фронта, то те в длительной осаде наращивают тылы, ослабевают фронтами, отчего их поиск переходит в фазу милосердия. Мужчинам хочется, чтобы их жалели. Если кто-то говорит ему «Хочешь, мы вместе поищем твой носок?» Ласково почесывая волосатую лопатку, он разувается. От слов «Бедненький, как же ты без носка?» немеет и, лишь вернувшись домой, вновь обретает дар речи. «Я задыхаюсь!» — хрипит, царапая горло и выкатывая глаза. «Задыхаюсь!» «Отчего?» — спрашивает его жена, и муж выдает ей перечень на букву «Б». Брак, быт, барахло, бешеные бабки и, наконец, теща. Последняя тоже на «Б». «Кстати, ты не видела мой носок?» — завершает он тираду, и ему тоном честного человека отвечают. «Понятия не имею». Тогда муж кричит о свободе. Произносит красивые слова и, размахивая руками, обнимает вселенную. Свобода для него глобальна, как экология. Жена слушает, прикрывая ладошкой тягучие зевки, и не мешает. У нее уже все есть на букву «Д». Деньги, дом, дети, два вагона с тележкой. И поиск ей не интересен. Если ей нужен любовник, он у нее есть. «Задыхаешься?» — говорит она, утомившись его криками. «Ну, иди подыши». И он бежит радостно, виляя хвостом и отмечаясь у каждого забора. Его выклинченная по медику вселенская свобода сужается в конус, и он тут же транжирит ее на объемных, как буква «Б», баб. Носки, между тем, не возвращаются. Муж мучается, считая, что женщина причастна к их исчезновению, но это недоказуемо. «Ты не видела мой синий носок?» — говорит он, глядя на супругу испытующе. «Понятия не имею», — отвечает жена тоном честного человека и сочно пахнет любовником. «Дай кредитку, я куплю тебе новые». Мужчина дает. Чувствуя опеку, он всегда дает. Вечером же рыдает над новой парой и двумя чемоданами дамских прихотей, прикупленных на его карточку. «Это не дома какой-то бермудский треугольник», — жалуется он любовнице, и та, понимающе, кивает. На ее территории носки не пропадают. Оба собраны, как пружины, всегда готовы к взлету. «Где мой носок?» – орет мужчина, в панике подхватывая одежды, и она подает ему два. Один его, один мужа. «Ты не видела мой синий носок?» – спрашивает ее вечером муж. «Понятия не имею», – отвечает ему жена тоном честного человека. И он, почесав в затылке, отправляется к любовнице восполнять потерю.